Глава 10. Дератизация. Туман встретил нас, да никак он нас не встретил. Туман-то туман. Лишь сверху выглядел зловеще, а на деле лишь видимость резко ухудшила, да и то не фатально. С моим зрением за несколько десятков метров можно самую мелкую деталь рассмотреть, что показалось странным, ведь с обрыва он казался совершенно непроницаемым. Ракурс в этой долине многое решает, получается. Здесь оказалось очень сыро, что неудивительно для туманной местности. Хотя нет, даже для самого густого тумана чересчур влажно. В воздухе висело столько влаги, что она стекала по всем поверхностям и конденсировалась в воздухе мельчайшими каплями. Одежда, впитывая их, мгновенно потяжелела. Несколько минут в такой обстановке, и вода с ушей польется. Под ногами хлюпает при каждом шаге. Куда ни посмотри, уткнешься взглядом в лужи, затянутые маслянистой пленкой. Берега их затянуты зеленоватой плесенью. Ее поросель местами почти до колен достают. Такое вот сплошное раздолье для магов воды. Сначала показалось, что туман ничем не пахнет, но затем нос все же начал что-то улавливать. Еле-еле запашок ощущался, и я даже не знаю, с чем его сравнивать. Вонь гниющей плесени смешивалась с нежным грибным ароматом. К нему добавлялись сырные нотки, разбавленные чем-то кисловатым. И еле-еле на грани возможностей обоняния тянуло гарью и мертвечиной. Странноватая и весьма неприятная гамма. Даже не знаю, чем такой букет можно объяснить. Плесень, ладно, сырные ароматы тоже на нее можно списать. А вот следов пожаров вокруг не наблюдалось, да и разлагающиеся тела не просматривались. Мы с Октом пробирались по древнему спуску, то и дело обходя различные препятствия. Если поначалу я полагал, что эта природа так изувечила дорогу, то теперь все больше и больше убеждался, что когда-то очень давно здесь велись разрушительные военные действия. Обожженные, частично оплавившиеся камни, шлак, хрустящий под ногами, неестественно круглые булыжники с характерными сколами, что выдавали в них заурядные снаряды для метательных машин. Скрытые под завалами остатки доспехов и оружия, подсвеченные взором некроса. Интуиция. В порядок можно одним глазком заглянуть. Отвлекаться не хотелось. Спуск чертовски неудобный. Если кто-то сейчас на нас нападет, маневрировать на узкой и захламленной дороге не получится. Любой боец вам скажет, что сражаться, не сходя с места, никто не запрещает. Но если есть возможность, надо всячески такого боя избегать. Но игнорировать внутренний голос не стал. Предупредил Окта и быстро забрался в порядок. Хаос везде. Почти на всех цифрах красовались красные отметки штрафов. Небольшие, по одной или две единички отнимали, но лишь отдельные параметры не затронуло ржавчиной. Да и те, один за другим, присоединялись к пострадавшим. С такими эффектами я сталкивался, когда сражался со здешней нежитью. Но ведь здесь ее нет. За все время спуска мы ничего ни живого, ни бывшего живого не встретили. В этом тумане даже землероек не видать. И стрекота вездесущих степных кузнечиков не слышно. Тогда откуда эти штрафы взялись? Мало того, что они возникли беспричинно, так минусы еще и не стоят на месте, нарастают. Вот на моих глазах от общего наполнения ловкости еще одна единичка отнялась. Отключившись от порядка, мрачно покрутил головой. Снег, похоже, этот туман безо всяких монстров параметры калечит. Химическое, блин, оружие. Конь печально вздохнул. На тебе что, тоже это действует? Удивился я. Окт кивнул. Да уж, попали мы с тобой. Так-то на вид не страшно, ведь при моих параметрах можно сутки здесь просидеть, и до нуля они вряд ли успеют опуститься. Но напрягает. Ну, а что нам делать остается? Если возвратимся наверх, неизвестно, сколько придется искать обход низины. Да и не верится, что найдем. Я про эту пустыню собирал информацию. И все авантюристы и жители из кочевий пограничных в один голос говорили про туманные земли, где нежить кишмя кишит. Мол, куда в пустыню не сунься, везде на них наткнешься. И спускаться настоятельно не советовали. Весьма вероятно, что эта низина и является границей. То есть тянется, если не повсюду, то куда-то в дальние дали. Так что возвращаться не вариант. Ладно, попытаемся пройти через эту холодную парилку побыстрее. Нам немного осталось, если по километрам считать. А по времени, не знаю, что там дальше в этом тумане ждет. Большая часть древнего серпантина пройдена. До ближайших энергетических отметок оставалось не больше сотни метров. Ну, это если по прямой измерять. Располагаются они уже на ровной земле, гораздо ниже нас. Но спуск тяжелый, непредсказуемый. Непонятно, когда мы там окажемся. Я стоял в трех шагах от первой отметки, что так ярко отсвечивало во взоре некроса, и недоумевал. Никакой это не мертвяк ходячий, развившийся до неприличия, и не монстр притаившийся. Капуста эта подпорченная, можно сказать. Точнее, что-то похожее на кочан капусты, вымахавший до габаритов рекордной тыквы. Причудливый темно-желтый нарост, почти полностью затянутый зеленоватой плесенью. Основа его – отвратительно воняющая мерзкого вида студенистая масса, то и дело содрогающаяся. Из ее недр иногда доносятся тихие влажные звуки. Но, как я ни приглядывался, взор некроса не показывал ничего угрожающего. Возможно, это уродливый гриб или что-то вроде него, обладающее собственной энергетикой. Я с подобными уже сталкивался, и потому прекрасно знал, что столь яркая энергетическая насыщенность, присуща организмам, части которых ценятся у алхимиков и артефакторов. Неужели эта отвратительная хлюпающая масса тоже является ценным сырьем? Нет уж, увольте, добычей этой дряни заниматься ни за что не стану. Начал было разворачиваться, и тут качан затрепетал особенно сильно. Содрогнулся и резко сжался, выплюнув вверх и в стороны несколько струй слабо светящейся пыльцы. У меня хватило реакции сразу же задержать дыхание и отскочить назад навыком. Но даже так в глазах начало темнеть, а колени норовили подогнуться от слабости. Несколько раз использовал лечение, чуть-чуть полегчало. Вернулся к окту, присел на валун и пожаловался на несправедливость. «Ты представляешь, меня капуста попыталась обидеть». «То есть не совсем капуста, а хрень какая-то в форме кочана капусты. Дождевик переспелый с ядовитой пыльцой. Вот что это». «Только дождевики такими вонючими не бывают». «Знаешь, Снег, мне кажется, мы за 3 часа до края пустыни не дойдем. Там впереди, куда ни плюнь, что-то светится. И я почему-то уверен, что этот тухлый кочан – самое безобидное». Конь оскалил зубы, пристально уставившись куда-то мне за спину. Резво развернувшись, я увидел крысу, очень даже немаленькую зубастую тварь, размером со среднего кота. Но габариты — ерунда. Главное, как она выглядела. Шерсть местами облезла, обнажив голую кожу, покрытую язвами и нездоровыми темно-синими пятнами. Хвост непропорционально крупный, покрытый поблескивающей чешуей. Голова, будто запущенной гангреной, поражена. Гниющее мясо разваливается, обнажая кости. На месте левого глаза пузырящаяся багровая масса, одним своим видом возбуждающая рвотный рефлекс. Налюбоваться милой зверушкой я не успел. Она молниеносно скрылась в тумане. Но я продолжил приглядывать за ней взором некроса и увидел, как мелкая гадина зигзагами носится между далекими источниками энергии, и к ней то и дело присоединяются похожие твари. Вот одна следом побежала, вот другая, третья, четвертая. Снег. Похоже, она собирает своих дружков. И я догадываюсь, зачем. Конь снова оскалился, забил копытами, будто разминаясь перед схваткой. Я примерился и выпустил сгусток липкого пламени. В навык уже успел немного вложиться, обоснованно полагая, что надо гнать его до максимума, ведь на высоких уровнях он существенно расширит мои боевые возможности. Но пока что они не впечатляли. Само наведение работало еле-еле. И хотя заряд пытался довернуть за юркой целью, ничего не получилось. Однако к этому моменту в стае уже по 20 тварей насчитывалось. И мимоходом задело одну из задних, разорвав в пылающие клочья заднюю часть ушки. Зубастая бестия завизжала так, что даже скрадывающий звуки туман не помешало ее услышать. А ведь дистанция 80 метров, и это не петух голосистый. Это пусть и здоровенная, но всего лишь крыса. Для остальных омерзительных грызунов моя удачная атака стала сигналом. Дружно завизжав, гниющие твари помчались в нашу сторону. Мне они не казались опасными противниками, но надо признать, что хлопоты доставить способны. Слишком быстрые, маневренные и при этом мелкие. По таким целям трудно попадать магией и стрелами. Я тупо не успею половину угомонить до того, как они на меня набросятся. С такими мыслями поливал их всем, что было, потихоньку при этом пятясь. Мои разогнанные навыки пасовали. Крысы ловко уворачивались от быстрых огненных искр и каменных пуль и продолжали приближаться, не сбавляя скорость. Лишь массовые удары доставали некоторых. Но таких навыков в моем арсенале всего ничего. И все они развиты из низовых, что скверно влияет на размеры областей поражения. Лишь два умения выгодно в этом параметре выделяются. черное солнце юга и гнев грозовых небес. Однако я их не использовал. Банально не успею применить. Ужасающие грызуны окажутся рядом до того, как завершится подготовка. А бить по своему местоположению увольте. Мой окт категорически против. Все, остались мгновения. Пора хвататься за грубое железо. Ни вульш, ни алебарда, ни тем более молот в таком бою и даром не нужны. Мелким, быстрым и маневренным целям требуется что-то настолько же легковесно-стремительное. Дзян в одну сторону, жнец в сторону. Руны кинжал коротковат. Сейчас бы второй меч не помешал. Но, увы, не догадался таковым обзавестись. Снег, защита, воздушный щит. Себя я тоже не обделил. Успел повесить в последний момент. И крысы налетели. Встретил я их гостеприимно. Сдвоенным ударом развалил парочку, когда те прыгнули, метя в лицо. Третью отбросил ударом локтя. Та туда же стремилась цепиться. Еще одну отфутболил так жестоко, что у нее облезлый череп вдавило глубоко в туловище, а туша, кувыркаясь, улетела в туман. Но мои успехи ничуть не обескуражили остальных. Проскользнула одна, другая, третья. Пытаясь вцепиться в ноги и руки, они падали, сбитые тут же возникающими тугими вихрями воздушного щита. Я прикончил еще пару до того момента, когда на меня навалились почти все. Лишь несколько отвлеклись на окта, и снег вовсю заработал копытами. А от жнеца все же толк есть. Мне сейчас приходилось буквально срезать себя твари. Крысы запутывались хвостами и лапами в упругих завихрениях щита. Отлипали от меня неохотно. Там и сям болтались, перегружая защиту. Вот этих прилипал, коротким клинком убирать куда удобнее, чем дзянем. К тому же не требовались лишние усилия. Волшебная сталь прекрасно справлялась с омерзительными созданиями, рассекая их без малейшего сопротивления плоти. В них ведь ни камня, ни металла нет. Воздушный щит между тем почти сдался. Хоть и мелкие противники, но многочисленные и настырные. Да еще и поразительно сильные для столь скромных габаритов. Я с агрессивными грызунами не раз дело имел. И они никогда ничего подобного не показывали. Наверняка какое-то особое некротическое усиление. Познавшие смерть существа не просто так считаются одними из самых опасных противников. Даже самые мелкие и невзрачные иногда способны неприятно удивить. Размахивая оружием, я не забывал контролировать окружение и потому знал, что позади и слева нет никаких преград. Чуть довернул тело и переместился туда навыком спиной вперед, сбросив при этом почти всех прицепившихся крыс. Срезал с себя парочку оставшихся, ухитрившихся держаться за струю щита, и встретил набегающую стаю множественными магическими ударами. Те, слетев с меня, продолжали тесниться, и это сыграло против них. Огненный шар накрыл половину визжащей нечисти, остальным досталось от прочих умений. Изодранных магией крыс встретили Дзян и Жнец. В считанные секунды угомонив оставшихся, я поспешил к снегу. Тот поначалу бодро открыл боевой счет, приголубив копытами тройку мелких тварей. Но две оставшиеся обладали повышенной ловкостью и сейчас крутились между его ног, то и дело пытаясь вцепиться в бедра и пах. Воздушный щит свою задачу отрабатывал, но конь сильно волновался. Освободив его от неприятного общества, я начал осматривать лошадиные ноги. «Снег, ты как? Не прокусили?» В ответ злобное, но задорное ржание. «Ну да, вижу, все нормально. Хороший навык этот воздушный щит, не так ли?» Снова такое же ржание и следом новое, с нотками испуга. Проворно развернувшись, никого не увидел. Увы, взор некроса как раз в откат ушел. Но видеть и не требовалось. Я прекрасно слышал то, что напугало окта. Дробный, тихий перестук множества лапок. Где-то в тумане собиралась новая армия нехороших крыс. Я спровоцировал ужасных грызунов во всей округе. И только что случившаяся схватка — лишь вступление, где меня проверил на прочность авангард хвостатой орды. Торопливо покрутил головой, высматривая оптимальную позицию. «Снег за мной! Назад!» Достал жезл, вскинул руку, активировал черное солнце юга, стараясь повесить его как можно дальше от себя. Где-то там, в тумане, должно зависнуть. Но, не видя точку применения, сложно назначить навыку координаты. Для такого фокуса требовалось сконцентрироваться по максимуму, что я и пытался. Черное солнце — не особо яркий навык, поэтому я лишь грохот расслышал. Да и тот не сильный и звучал странно. Туман приглушал и причудливо искажал звуки. Шум лапок усилился. Крысы, понеся какие-то потери, помчались мстить. Вот и отлично. Ударил им навстречу гневом грозовых небес. Причем дважды, за счет апгрейда. Задержка между использованиями там есть, но незначительная. На этот раз в тумане не только зашумело, а и засверкало. Этот навык в самую темную ночь освещает всю округу. Вот и здесь частично пробился через туманную завесу. Я увидел, как десятки и сотни хвостатых гадин падают под ударами многочисленных молний. Но это ничуть не обескураживало остальных. Они как бежали, так и бегут. Прямиком к нам. Грозовая воздушная стена. Единственный мой защитный навык, способный качественно прикрыть приличную область. Но мне сейчас от него не защита требовалась. Его атакующая составляющая, по идее, способна множество крыс угомонить. Я видел, что единственная молния от гнева небес валит с ног всех грызунов в радиусе 2-3 метров. Здесь у разрядов мощность куда меньше, но, полагаю, даже так на многих хватит. Поставив стену, начал отправлять слева и справа от нее все магическое, что есть. Большей частью это навыки точечного воздействия. Применять их по столь шустрым и мелким целям можно, но лишь на самой незначительной дистанции. А она сейчас куда больше. Но я не стремился уничтожать. Я на психику тварей давил. Знаю по опыту, даже самым низовым умертвием не чужд инстинкт самосохранения. А эта нежить явно классом повыше. И пусть бесстрашная, но не должна глупо подставляться там, где этого можно избежать. Крысы моментально сообразили, что в центре хвостатого воинства безопаснее всего, ведь туда ничего не прилетает. И почти все одновременно принялись смещаться. Мелким тварям пришлось потесниться, сбиться в сплошной поток. Ну да, это ничего, мелкое неудобство, ведь главное, там их смертоносная магия перестала доставать. Этот условно-живой поток добрался до грозовой стены и врезался в нее на всей скорости. Та тут же перекрыла картинку искрящимися воздушными строями и обрушила на шевеляющуюся массу десятки молний. Отчаянный писк сотен и сотен некротических тварей, терзаемых электричеством, это оказывается мощно. У меня от столь мерзкого звука чуть уши в череп не вдавились. Накрыло, если не всех, то почти всех. Множество некротических созданий сбились в огромный ком, непрерывно сотрясаемый разрядами, что тянулись от грозовой стены. Арьергард крысиного воинства не смог быстро остановиться и большей частью присоединился к электрическому веселью. Лишь немногие успели притормозить и, разобравшись ситуации, ринулись в обход преграды, что сейчас так хорошо видна. Здесь я их накрыл для начала парой огненных шаров, устроив барбекю из самых прытких. Во всех прочих полетели навыки попроще, а затем снова пришлось браться за меч и жнец. Ринувшись вперед, я, игнорируя цепляющихся тварей, обогнул все еще действующую грозовую стену и вбил перезарядившийся огненный шар в основную кучу крыс. Умение развито хорошо, но не настолько, чтобы сходу испепелить даже столь невеликих созданий. Однако пламя против нежити обычно работает прекрасно, и пока они дергаются под достаточными разрядами, их на совесть прожарит. Но даже обгоревшие и дымящиеся, они то и дело ухитрялись выползать из пылающей кучи, из-за чего мне приходилось метаться туда-сюда, непрерывно работая магией и оружием. Смешно, но далеко не каждая сильная тварь заставляла так напрягаться, как поджаренное скопище визжащей мелочи. Слив прорву энергии, я, наконец, отошел от заваленного обгорелыми тушками поля боя и кивнул Окту. «Посторожи, снег, что-то я подозрительно сильно устал. Надо срочно заглянуть в порядок. Уходить в себя здесь и сейчас. Ну да, бывают и более глупые поступки. Однако это так себе самооправдание. Вот только со мной действительно что-то не то. Что-то очень неправильное происходит. Ведь это всего лишь крысы. Да, неприятный противник. Однако я могу с тысячами разобраться, и ничего они мне не сделают. А здесь всего лишь сотни, и почему-то колени подгибаться начали. Какая-то нездоровая усталость. Надо разбираться». В порядке в красный цвет абсолютно все окрасилось. Ни одного параметра не осталось без жирного алого минуса. Больше всего шкалы пострадали. Прорва энергии в никуда ушла. Я ведь и десятой части от такой пропажи не мог потратить. Так что основную работу тут проклятие проделало. Множественное проклятие с накопительным эффектом. Вот что это. Похоже, каждая из крыс его излучала или насылала. Не знаю, как правильнее сказать, какой механизм передачи этого негатива. Противник мелкий, но многочисленный. И если каждый хоть единичку где-то в порядке снял, тотальная краснота легко объясняется. Цифры штрафов снижались, но процесс восстановления далеко не мгновенный. А ведь на некоторых атрибутах потери составляли до 15%. В инвалида крысиное воздействие меня не превратило, но все же ощущалось заметное падение возможностей, чем и объяснялся упадок сил после боя. А будь этих тварей больше, они бы что, до нуля атрибуты посбивали? Ну а если там, дальше в тумане, их действительно тысячи и тысячи? Или десятки тысяч? Да все в ноль быстро уйдет, можно не сомневаться. И это при том, что у меня некое загадочное сопротивление к таким проклятиям имеется. Нигде не отображается, но оно точно есть у каждого человека. В моем случае почему-то ненормально высокое, если верить тому, чего наслышался у Починрави. Что случилось бы с обычным бойцом, попади он в такой бой? Допустим, пусть это будет воин уровня Ната Минная. Он ведь меня почти победил. Я лишь за счет своей находчивости и его самоуверенности сумел выкрутиться. А здесь его бы крысы загрызли. Да, не сразу, он бы побарахтался, ведь столь развитые атрибуты вряд ли мгновенно до нуля опускаются. Возможно, успел бы многих гадин успокоить, но это бы ему не помогло. Да уж, теперь как никогда понимаю, почему запретные земли до сих пор не вычистили отряды крутых альф. И то, что все без исключения дружно жалуются именно на сильную местную нежить, тоже полностью объясняет некоторые неочевидные моменты. Если такие туманные территории тянутся вдоль всей границы, дальше первых километров никто не проходит. Низовой бета ты или самый прокачанный альфа – без разницы. Дороги через мглу ни для кого нет. Только если тропами по Чинраве воспользоваться или иными способами миновать смертельно опасные низины. Взгляд скользнул на закладку логов боя. Даже как-то приятно на душе стало. Там ни буквы, ни точки красной, в отличие от всего прочего. Открыл, посмотрел начало, потом середину. Крутанул до конца. Замер, крутанул чуть выше, еще выше. Везде однотипные записи, в которых скрупулезно указывались побежденные мелкие противники и приводили списки трофеев, что выпадали из каждой крысы. Все как обычно. А вот последние записи к обычным явно не относятся. Множественное некровоздействие. Поражение параметров. Множественная потеря энергии мировых надстроек. Критический ментальный ущерб. Общее угнетение. Рекомендации. Покинуть текущую локацию, не вступая в контакты с ее обитателями. Всеми силами стараться сохранять ясность разума. Сводка за последний час. Актов саботажа – 0. Актов уничтожения – 823. Другое – 1. Всего уничтожено 823 ничтожных противника, являющихся потенциальными союзниками столпов смерти. Миссия обусловлена их происхождением. Другое. Массовое уничтожение носителей незначительно снизило угнетающий некротический фон в текущей локации. Начислена награда. Особых очков заслуг – 8. Особых очков заслуг – 1. Хотя ваши противники ничтожны, но впечатляет их количество и то, как быстро вы втягиваетесь в доверенную вам миссию. Биевер поощряет вас дополнительной наградой – 15 особых очков заслуг. Считая с поощрением 24 честно заработанных особых очков заслуг. В сравнении с легендарным и великим достижением – пыль ничтожная. Но я сомневаюсь, что это были последние дохлые крысы. За сотню дают единичку, а я их тысячами способен уничтожать. Хотя нет, стоп, что-то я разошелся с подсчетами. Про штрафы не надо забывать. Проклятие от местной нежити запросто проходит и через воздушный щит, и через игнорирование. Защиты от них, возможно, не существует. А истреблять полчища крыс, не подпуская их к себе, не получится. У меня маловато дистанционных навыков. Да и те, что есть, почти все работают точечно. А здесь требуется массовость. Что ни делай, а на меня посыплются штрафы, которые в этой местности возвращаться в норму не торопятся. То есть чем дальше, тем ниже и ниже будут опускаться мои параметры. Несколько таких боев, и меня не то что крысы, меня мыши запросто порвут. Нос уловил воин капустного кочана, что навело меня на еще одну мысль. Поднявшись, направился к источнику омерзительного запаха и несколько раз врезал огненной магией. Кочан оказался слишком влажным, гореть отказывался, хотя пострадал изрядно. Я пустил в дело прочие стихии и бил до тех пор, пока дымящиеся ошметки не разбросало в разные стороны. Осталось подобие мясистого, смолисто-черного корня. Вот он от огненного шара загорелся ярко, и уже через считанные секунды жар настолько усилился, что мне пришлось отойти. При этом земля под ногами заворочилась, а горящее основание кочана затрещало и выбросило струю искр. Они были столь горячими, что растворялись в верхних слоях тумана, так и продолжая светиться до последнего. В нос ударило жуткое зловоние. Смрад разложения, сгоревшего мяса, аммиака и чего-то неописуемого и невероятно отвратительного. От этого коктейля даже перед глазами потемнело. Я поспешно отошел еще дальше. Забравшись в логи, не удивился, обнаружив изменения. Сводка за последний час. Актов саботажа – 1. Актов уничтожения – 823. Другое – 1. Актов саботажа. Полностью уничтожен один источник угнетающих некроэманаций. Проклятый Нелос. Ничтожный. Всего уничтожено 823 ничтожных противника, являющихся потенциальными союзниками столпов смерти. Миссия обусловлена их происхождением. Другое. Массовое уничтожение носителей незначительно снизило некротический фон в текущей локации. Начислена награда. Особых очков заслуг – 1. Особых очков заслуг – 8. Особых очков заслуг – 1. За качан дали столько же, сколько дают за сотню крыс. А это, как по мне, весьма неравноценная работа. В тумане угадываются очертания еще нескольких аналогичных нелосов. И ближайшая территория очищена от крыс. То есть я без риска могу заработать еще почти десяток особых очков. А это, между прочим, почти универсальная валюта. Ею и баланс можно поправлять, и самые редкие навыки улучшать через функционал апгрейдов. Наконец-то у меня появился надежный источник их заработка. Остается только выбраться из этого источника раньше, чем он меня высушит до конца. И прикончит.